Да с начала того полка по раскосованию издержано моих собственных денег как на вооруженье, так и на прочие полковые расходы и на дачу жалования 19 156 рублей. И о сих деньгах прошу, дабы милостиво были мне возвращены или зачтены. Понеже, Ваше Величество, неоднократно милостивым вашим словом обнадеживать изволили, ежели какая в пользу государственной ученицы прибыль, то из нее дана будет десятая часть. А под моим правлением в канцеляриях и в здешней губернии учинено прибыли и приложено в повсегодный сбор 407 849 рублей. Да по особливым моим прошлой зимы, Вашему Величеству, поданным пунктам, учинено прибыли у соли 100 000 рублев. А ежели доброе будет смотрение, то еще прибудет. И потому вышепомянутому вашему обещанию всепокорно прошу о милостивом вознаграждении. Все губернаторы каждой из своей губернии всякое довольство имел, а иные сверх того и денежным жалованием снабдены. А я с самого того времени, как по вашей милости, в губернаторы пожалован, то есть от 1702 года губернаторского жалования никакого не имел, а трудов моих в здешней губернии сколько было, о том также небезызвестно, ибо и все прочие губернии пример от нас брали. А что из здешней губернии за меня изошло, и то все до последней деньги на мой счет положено. И того ради требую в том милостивого презрения. Если же чего не изволите мне зачесть, и что по тем моим счетам на мне останется, то да изволите повелеть платить мне погодно, дабы можно было исправиться, не допустя себя до всеконечной нужды. Притом чаю, Ваше Величество, изволите милостиво припомнить, что во время нужных случаях, по вашим особливым и устным повелениям, немалые от меня дачи были, а особливо во время бытности в Жолкве, когда господа поляки по отречении королевском от короны на обе ноги хромали, то, лаская их истинно из-под платья соболье меха выпарывая, так же и прочими вещами их дарил. И чтоб порядочную тому записку иметь, то как могло б статься, сами извольте рассудить. К тому же немало мне на ум не прихаживало, чтоб в том счет иметь. И для того и прочие многие в пришествии вашей к армии, в другие случаи, как деньгами, так и лошадьми, каретами и прочими вещами и всякими припасами, также и во время генеральных, Вашему Величеству, известных банкетов, бывшие расходы уничтожал, все свое за ваш почитая. Чего и ныне воспоминать и на счет ставить не хочу, но во всем, на вашу превысокую отеческую ко мне милость, полагаюсь, и о милостивейшем на меня в том презрении всепокорно прошу. Государь просмотрел сам начет, против многих статей пометил «за честь», но все еще много осталось. В 1719 году Меньшиков опять писал ему. По счету, который изыскивал князь Василий Долгорукий в канцелярии Ижорской, написано на меня несколько сот тысяч, без всякого явного свидетельства, о чем было надлежало ответствовать президенту Анисиму Щукину, ибо он тою канцелярию правил, и в том я во всем ответствовал. Да снято с меня 485 537 рублей. А затем с меня взято деньгами, пенькою и прочими материалами 615 608 рублей. Да я же сверх того на счет принял к заплате 67 005 рублей. И хотя я милостивую Вашего Величества резолюцию удовольствован, Ваше Величество, пожаловали меня, дабы из 320 354 рублей штрафных, прибыльных, с подрядного провианта половину на мне не брать, однако ж, всемилостивейший государь и отец, я есмь смертен, к тому же при жизни моей в Всегда меня, что я еще не от всех дел тех свободен, зело снедает. Того ради всенижайшее, Ваше Величество, прошу, чтоб я от всех канцелярий, где следует по моим делам, был свободен, дабы никто ничем меня не касались, а особливо для нынешнего моего отсюда отлучения. А те деньги, что на мне взять надлежит по счетам, удержать в казне Вашего Величества. Одновременно с делом Меньшикова шло дело о князе Масальском, которого казенный грабеж прикрыл адмирал Апраксин, дело о взятии князем Яковом Федоровичем Долгоруким прибыльных денег, прежде нежели возвратился китайский караван. Тяжело было положение преобразователя, когда открылась перед ним вся глубина раны, которую страдала Россия, когда он должен был взглянуть иными глазами на людей самых близких, когда эти люди, казавшиеся представителями новой преобразованной России, явились вполне зараженными закоренелой болезнью старой России. Удалось завести войск, флот, школы, фабрики, овладеть морскими берегами, но как поднять благосостояние народа с теми понятиями, которыми руководились Меньшиков с товарищи? И где средства искоренить эти понятия? Рубить направо и налево? Но средства материальные бессильны против зла нравственного. Были, однако, для преобразователя и утешительные минуты. Недаром вооружался он в своих указах против казнократства, недаром толковал о необходимости собственные выгоды приносить в жертву общему добру, недаром внушал понятие о государстве, которое все должны иметь в виду, которому все должны служить с забвением личных интересов. Внушения действовали, и то, что прежде казалось делом обыкновенным, невинным, явилось грехом, с которым не хотели умереть и предстать пред Верховного Судью. В марте 1714 года Петр получил письмо, подписанное Иваном Кокошкиным. «Пресветлому монарху приношу, как самому Богу, чистое покаяние, лежа на смертном одре. Виновен я пред Богом и пред тобою. Как бы мне явиться лицу Божию вечных скорбей избыть и вине своей от тебя прощения получить, покуда грешная моя душа с телом не разлучилась? Были от меня рекрутские наборы в Твери, и от тех рекрутских наборов брал я себе взятки.